Глава пятая. «Согласен», — тряхнул я графинчик, где коньяку осталось чуть-чуть на донышке. «Надо еще заказать». «Слушай, подобную дурку оставь для них», — мотнул подбородком Олег в сторону компании, веселящейся за соседним столом. «Люди любят видеть и слышать то, что им удобно. Но мы не они. Это факт, который, как известно из классики, самая упрямая вещь на свете. Надеюсь, ты сам уже это понял. Или ты все еще вспоминаешь при полной луне свою романтическую юность и пытаешься убедить себя, что лучше той поры на свете с тобой ничего не случалось, а происходящее сейчас — дурной сон?» «Уже не пытаюсь», — поставил графин на стол я. «Кое в чем разобрался». «Молодец», — похвалил меня ведьмак. «Тогда ответь мне на следующий вопрос. Что же, милый друг, ты тогда полез на чужую территорию? Или знака моего на двери соломина не увидел?» «Не увидел. Даже не пришлось разыгрывать изумление мне. Да я к этой двери даже и не приближался. И о том, что такие знаки существуют, знать не знал. Как он хоть выглядит? Ты покажи, я на будущее запомню». «Не врешь», — с удовольствием отметил Олег. «Будем считать, что вопрос исчерпан. У нас тут уголовного кодекса нет, поэтому незнание законов в ряде случаев освобождает виновного от ответственности». «А Соломин?» — резонно спросил я. «Он тебе на мозг не присядет?» «Да пошел он в жопу», — равнодушно сообщил мне собеседник. «Мне на него, на его недовольство, плюнуть и растереть. И тебе рекомендую в общении с нанимателями придерживаться той же точки зрения, а то на шею сядут и ножки свесят». «Ты извини», — я разлил остатки коньяка по рюмкам. «Просто никак в ум не возьму. Ты у Соломина работаешь или как?» «Ну и да, и нет», — Олег пощелкал пальцами, подзывая официантку. «Я, Сашка, частный детектив. Очень удобная форма существования. И вроде как в пределе, и никому ничего не должен. Меня время от времени нанимают для того, чтобы разобраться в делах, которые не очень укладываются в материалистическую теорию тех, о которых шепчут на ушко, что там дело нечисто. За годы клиентская база сложилась. Репутация появилась. Соломин — наниматель, с которым я работаю часто, поэтому у его двери я поставил свой знак. Мол, не лезем сюда, этот человек мне нужен». «И под твоей охраной», — добавил я. «Эй, эй, эй!» — помахал у моего носа указательным пальцем левой руки Олег. «Я же сказал, он мне нужен, не более того». «Какой такой охраной? Да пусть его хоть грохнут, я даже не почешусь. В первую очередь потому, что он не почешется, если грохнут меня. Соломин платит за определенные разовые услуги, при условии, что я соглашусь их ему оказать. На этом все. Этот человек — разгонятель моей скуки, не более». «Скуки?» — совсем запутался я. «Ну да». Олег ткнул вилкой в кусок колбасы, лежащей на тарелке. «Она наш основной враг, не считая, разумеется, ведьм и волкодлаков. Но скука приоритетней. Ты просто совсем еще зеленый и этого не понял. Для тебя все в новинку и жутковато, и интересно. А мне давно скучно стало, потому и подался в частные детективы». «То есть не из-за денег?» «Деньги?» — рассмеялся Олег. «Дружище Александр, ты вообще меня слушал? Я служу в воде. У меня потенциально денег, как у дурака махорки. Все, что скрыто под речной, озерной и прочей пресной водой, мое. Ты представляешь, сколько только по Московской области в реках всякого драгоценного барахла под песком и выли лежит? Грузовики набивать можно. И заметь, ни одного проклятия на нем нет. Это в лесах остались в основном закладные клады. Все обычные давно людям в руки отдались. А в реках что? Просто злато-серебро без владельцев. Оно тонуло, Его выбрасывали, чтобы чужим не досталось. Его смывало наводнениями. Вариантов масса. Опять же, текучая вода. Откуда там проклятию оказаться? Просто нагнись и возьми, если сможешь. «Так понимаю, что сможет не всякий», — уточнил я. «Верно понимаешь», — Олег подмигнул официантке, доставившей нам новый графинчик. «Я смогу. Ты вряд ли. Да мне и мочь не надо. Когда денежка нужна, к первой попавшейся реке иду, да прошу русалок мне приволочь то, что поближе лежит. И все. А дальше все просто. Продаю это знающим людям. У меня связи с ними остались еще с тех пор, как я милиционером был. Полицейским», — на автомате поправил его я. «Милиционером», — строго произнес Олег. «Я не оговорился. Сказано ведь тебе, мои годы с твоими не сравнить. Хотя кое в чем мы похожи. У меня, как и у тебя, наставника не было. Самородки мы с тобой, Сашка, как Михаил Васильевич Ломоносов. Правда, в нашем случае без обоза с мороженой рыбой обошлось». «А про наставника откуда знаешь?» «Ой, ну заканчивай такие глупости спрашивать», — попросил меня собеседник. «Хорошо. Логическая цепочка совсем примитивная. То, что ты новорожденный, сомнений не вызывает, поскольку тебя никто не опекает и элементарных вещей не знаешь. Вывод. Никто тебя не учит. Стало быть, дар к тебе попал так же, как и ко мне, дурником. По принципу, на кого Бог пошлет. Ну или кто там за нами приглядывает. Меня вот так же в 70-х один хрыч старый облагодетельствовал, когда я его допрашивал как свидетеля. Он у меня прямо в кабинете помереть задумал. Там такой возраст был. Столько даже наш брат не живет. Он, как я после разобрался, еще матушку Екатерину застал в стадии дееспособности. Но в конце концов помер, только перед этим за руку меня цапанул. И все. Я ведьмаком стал». «Ой, та же фигня», — вздохнул я. «Даже не поинтересовался никто, за я, против». «Нет худа без добра», — утешил меня Олег. «Те, у кого наставники имеются, живут еще хреновее, чем мы. Во-первых, традиции таковы, что ученик, он не только ученик, он еще повар, уборщик и прислуга. Во-вторых, наставник сам будет решать, по какой стезе тебе идти. Твое мнение не учитывается. И если выйдет ошибочка, то это проблема ученика, а не наставника. Потому что нового наследника можно начать искать в любой момент. Опять. Снова. Вот тебе такое надо?» «Мне нет». «И мне нет». Олег разлил коньяк по рюмкам. «Ну да, поначалу трудно, особенно когда приходит время для всех умереть. Но потом становится интереснее. Здрав будь, ведьмак, брат». «В смысле? Для всех умереть?» Заев спиртной лимончиком, уточнил я. «Это какой-то ритуал или обряд?» «Это жизнь», — Олег достал из кармана пачку сигарет и снова убрал ее обратно. «Ну что ты насупился, Сашка? Все просто. Раньше или позже ты поймешь, что все старые связи надо рвать. Без вариантов. Они тебя тянуть назад будут. А дороги туда больше нет. Там шлагбаум с висячим замком. Так что или вперед, или на месте стой. Жди чуда. Чудес же не бывает, можешь мне поверить. Слушай, ты не куришь? Нет? Ну, я тогда сбегаю, подымлю быстренько, лады? А то уже уши опухли без курева». Я даже обрадовался, что мой нежданный новый знакомец отправился на воздух. Очень много новой информации сразу свалилось. Мало того, он только что буквально процитировал мои совсем недавние мысли. Выходит, все через это проходят. И, похоже, мне тоже придется. Очень верное определение – для всех умереть. Так ведь оно, по сути, и есть. Был такой Александр Смолин, немного неуклюжий и недалекий паренек из тех, о которых говорят ни рыба, ни мясо. Да весь вышел. А вот кто на свет народился вместо него, мне и самому пока невдомек. Но что кто-то другой, это точно. И еще. Возможно, за последние месяцы я стал слишком мнительным. Но очень уж этот Олег дружелюбен. Может, в наших ведьмачьих кругах так и принято. Может, тот единственный случай, когда я столкнулся с себе подобным исключением. Но мне уже изрядно вдолбили в голову, что верить в мире ночи никому не следует. Так что поменьше говорить, побольше слушать. Тем паче, что вопросов у меня за пазухой на 3 авоськи и 5 сумок имеется. И один из них мне уже полгода покоя не дает. «Слушай, а ты, выходит, с русалками в дружбе?» — вкратчиво спросил я у Олега, когда тот вернулся. «Ага», — подтвердил тот. «Я вообще им очень благодарен. Кабы не русалки, то не беседовать бы нам сейчас. Не знаю, как ты, а я сильно не сразу разобрался в своем предназначении. Меня сила уже на куски рвала. Мысли дыбом на пару с волосами стояли. Думал, что все. Кранты мальчику Олегу настали. И вот тут-то мне повезло. Очень удачно свалился с моста в реку. Причем ночью. Мы тогда одно дело расследовали, с цеховиками связанное. Вот они меня и определили в Яузу. А там русалки. Вокруг меня шныряют, тараторят, за ноги вниз тянут на дно. И так что-то мне их жалко стало, что сил нет. Они меня убивают, а я их жалею». «Тут тебя и накрыло», — догадался я. «Ну да», — Олег почесал нос. «С тех пор вода — мой дом родной, а русалки и водяники — лучшие друзья. По этой причине я, к слову, стараюсь в лес не соваться. Лешие с водяниками с давних времен друг друга недолюбливают, хотя и делают вид, что вражды меж ними нет. Но то они, а то мы, близ них обитающие. В общем, любому лесному хозяину меня по тропинкам закрутить да в самую чащу завести на погибель — милое дело. Старые хозяева сразу суть видят, нутро. Им на лицо глядеть надобности нет. Любой лешак сразу понимает, что я в воде служу, а потому с радостью на мне оттянется. Не поверишь, один раз в Сокольниках меня чуть не угробили. В парке. Вроде бы 3 дерева, 2 куста. А я 4 часа в них крутился, как белка в колесе. Кабы не какая-то парочка, которой я на хвост упал, так бы там и остался. «А навигатор?» — удивился я. «Включи и топай». Середина 90-х на дворе стояла. С жалостью глянул на меня Олег. «Какой навигатор? Тогда мобильных телефонов не было в помине. Одни спутниковые, внешне на полевую рацию похожие. И тех на всю Москву штук 200». «О знаниях?» — перевел я разговор поближе к интересующей меня теме. «Слушай, тут прошлой осенью такая история случилась». И я рассказал ему о русалке Аглае и о том, что она мне подарок сделала. Но какой, вообще непонятно, а знать хочется. «Так я тебе тоже ничего на этот счет не скажу», — расстроил в итоге меня новый знакомец. «Откуда мне знать? Одно скажу, русалок многие считают бесполезными дурами, но это не так. Русалки и водяники, возможно, самая старая нелюдь на свете. Человеки тонули в воде всегда. Они это делали задолго до того, как появились ведьмаки, и даже до того, как появились веды, и те женщины, которые их сделали своей сутью. А теперь подумай, Сашка, сколько знает и может племя, ведущее свою историю от начала времен, а? Другое дело, что они все свои знания так на дне водоемов и оставляют. Неприхотливы речные жители. Чего им надо? Девкам гребни, чтобы космы свои чесать. Да летней порой какого-нибудь бедолагу на дно утащить. Водянику раз в год петуха да поросенка, и то не для пищи, а ради глубокого уважения. Правда, от нынешних фиг он чего дождется. Забыли люди, отчего то и дело кто-то тонет в реке или озере. Но с другой стороны, нынче скоропостижной гибелью никого и не удивишь. Времена такие. «Вот блин», — вздохнул я. «Никогда, наверное, не узнаю, что она презентовала». «Услугу ты ей оказал королевскую», — очень серьезно произнес Олег. «Уж мне поверь. И награда наверняка ей соответствует. Ты просто не спеши, всему свое время». «Да, не пора ли нам выпить?» Вот так потихоньку, помаленьку и текла наша беседа. Я кое-что рассказал о себе, правда, обходя стороной острые углы, вроде дружбы с хозяином кладбища, столкновения с колдуном и подробностей смерти моего незадавшегося наставника. Последний пункт даже краем не затрагивал. Кто его знает, как другие ведьмаки смотрят на убийство людей своего же племени? А если негативно? Помню я интервью с вампиром, там кровосос на пару с юной кудрявой красоткой Тома Круза грохнули. И им так за это прилетело от других упырей. Оно мне надо? Но и Олег не молчал, охотно снабжая меня сведениями о том, как устроен мир вокруг меня. Причем чем дальше, тем больше я понимал, что меня кто-то последние полгода охранял от происходящего вокруг, не давая шумной жизни ночной Москвы вторгнуться в мой тихий мирок. Говоря «ночной Москвы», я имею в виду не клубы, стрит-рейслинг и девушек легкого поведения, но нелегкой судьбы. Речь совсем о другом. Нет-нет, Олегу явно нравилась моя легкая оторопь. Он, как видно, вспоминал себя самого много лет назад. «Только ты не думай, что в Москве на самом деле есть какие-то крупные группировки магов или представителей древних рас, которые втайне от людей живут сплоченной и увлекательной жизнью», время от времени устраивая в спортивно-развлекательных целях локальные войны. Это все городские фэнтези. Читать увлекательно, но правды в нем не на грош. Все гораздо обыденней. «Ну, кое-кого я даже видел», — неуверенно возразил я. «И что?» — усмехнулся Олег. «Я тоже много чего видел. Но при этом ни одной ведьме в голову не придет открывать филиал Ковина в отдельно стоящем здании. Зачем? Кому нужны лишние проблемы? Ну ладно, встретиться всем кагалам раз в год, провести конвент или что-то в этом роде, такое возможно. В последний раз, если не ошибаюсь, в прошлом августе собирались, в Хилтоне, на Каланчевке, ну, бывшая Ленинградская. Этаж сняли, ресторан, все по-взрослому, но и только. Или вот анклав упырей. Что за ерунда? Они вообще друг друга терпеть не могут. У них весь город на охотничьи участки поделен, и не дай боги, кто границу нарушит». «А ты откуда про встречу ведьм знаешь?» — полюбопытствовал я. «Вроде у нас с ними дружбы нет». «Нет», — согласился Олег, — «а взаимное уважение есть. Они мне и приглашение прислали. Знали, что не пойду, а прислали. Это дипломатия, Сашка. Иногда просто, иногда канонерок». «А про меня забыли. Обидно. Я бы тоже туда не сунулся, но все же». «И наш брат редко встречается так, чтобы все и сразу». Олег достал золотой портсигар, посмотрел на него и убрал в карман. «Раз в год, в конце мая. Называется это «Ведьмачий круг». А, вот о нем я только-только вспоминал». «Но на самом деле это фикция», — поморщился Олег. «Пионерский слет, по-другому не назовешь. У ведьм и то веселее мероприятия проходят. У них же все с песнями, танцами, спиртным и даже мужским стриптизом. А у нас тоска зеленая. Соберутся пни, которым 100 лет в обед, и давай нудеть о том, что все теперь и другое, и поганое, не как в дни их молодости. Да еще и происходит все это в лесу. Ресторан, видишь ли, не по ведьмачьему уставу арендовать. Надо, чтобы поляна, луна, комаров стая, костер и чаша по кругу, все как у пращеров заведено было. Хорошо еще, что голову налысо брить не надо». «А налысо-то зачем?» — опешил я. «Первые ведьмаки из дружинных воинов князя Олега есть пошли. Так гласит каноническая легенда», — ответил мне собеседник. «Того самого вещего Олега, которого гадюку укусила, если верить Пушкину. Но ты не верь, он по-другому голову сложил. Что до бритья налысо, у них тогда такой тренд был, чтобы череп до блеска полировать. Времена дикие, война кругом, без волос сподручнее. Враг за чуб не схватит, потеешь меньше. Ну и насекомых нет, это тоже плюс. Жесть, проникся я. Не то слово. Короче, скука там смертная. Да еще лес вокруг, а я его, ну, говорил уже. Так что, Сашка, нет таких профессиональных объединений у тех, кто под луной живет. По крайней мере, в столице нашей родины точно. На периферии еще встречаются диковины вроде волкодлачьих деревенек. Но здесь неа. Да и отдельские такое не приветствуют. Отдельские? Насторожился я. «Ха, а ты как думал?» Олег криво усмехнулся. «В государстве живем, а оно за всеми бдит. И за нами тоже. Есть у нас в городе настоящие охотники за нечистью, причем облеченные законной властью. Нет, так-то, ребята, они нормальные. Если ведешь себя спокойно и людям не докучаешь, то к тебе не полезут. Но если попробуешь границу перейти, покоя не будет». Из-под земли вытащат, причем иногда в прямом смысле слова. До чего далеко ходить? В том году один из наших заигрался. Что к чему толком не знаю, но кровь людскую лить начал как водицу. Вроде как даже кого-то из наших прикончил, что ни в какие рамки. Мне про это Макарыч рассказал. Он на зацепе живет. Один из самых старых московских ведьмаков. Надо признать, что он на редкость приличный старикан, особенно на фоне остальных реликтов. Макарыч было начал собирать малый круг, чтобы, значит, разобраться с этим злодеем. Но опоздал. Тот сам сгинул, точнее, погиб. И странно так, на кладбище шею себе свернул, дескать, упал неудачно. Ведьмак и свернул шею. Хм, даже не смешно. Рубль за 100, их работа. Но претензий ноль. Все честь по чести, по заслугам и наказания. «Не скучно живете», — выдохнул я, радуясь тому, что лишнего не сболтнул. «Вроде бы и хорошо Олег о сотрудниках 15К отзывается. Но особого тепла в его голосе я не услышал. Как и симпатий. А узнай он, что я с ними неплохо знаком, да еще и сплю с одной из их сотрудниц». Не думаю, что это добавит мне авторитета. Весело, с огоньком. Тьфу-тьфу-тьфу, не накаркай. Олег снова взялся за графинчик. Но в целом да. Вот только взаимопонимание у нас со стариками все меньше и меньше. Они не признают то, как живем мы. Мы — это те, кто родился уже после падения дома Романовых. Ну или после свержения царя Гороха. «Собственно, про это я тоже хотел с тобой поговорить, только давай сначала выпьем». И мы немедленно выпили. В голове у меня уже изрядно шумело, но при этом связи с реальностью я не терял, как видно из-за нестандартности беседы. Так вот, новый приятель стукнул рюмкой по столу. «Смотри, если тебя нашел я, то раньше или позже тебя отыщут и наши ветераны, после чего призовут на круг. До конца мая осталось всего ничего. Имей в виду, они тебя непременно на 4 кости поставят, решат». «В каком смысле?» У меня даже хмель из головы выскочил. «Не-не, я не по этой части. Все понимаю, древние обряды и все такое, но подобные забавы без меня». «Ха-ха, ты совсем дурак», — постучал себя по голове Олег. В переносном смысле, а не в прямом». «Хм, поди тебя пойми», — проворчал я. «Они всех новеньких под себя гнуть пробуют», — пояснил ведьмак. «Правда, новенькие не каждые десятилетия случаются, но тем не менее. И тебя попробуют, мол, традиции святы, ты сначала в доростках побегай, нам послужи, а уж после мы решим, достоин ты круга или нет». «Да ну нафиг!» — отказался я. «Мне этой канители на работе хватило за гланды. Теперь еще здесь меня нагибать станут». «О, про то-то и речь!» — Олег пододвинулся ко мне поближе. «И нас это достало. В прошлом году из-за этого антиквариата мы чуть с семейством волкодлаков из Биберева не сцепились. Один из патриархов что-то с их отцом не поделил, но сам решил не мараться, а троих молодых ребят из наших разбираться отправил. Мол, не царское это дело. А оно им нужно? Каштаны для других из огня тягать. Ни разу. Даже не стал спорить я. Только непонятно пока, что от меня требуется. Или я избранный, и мое слово может изменить судьбы этого мира? Ты? С сомнением посмотрел на меня Олег. Ну, это вряд ли. Не тянешь ты на избранного. Без обид. Жидковат. Но зато можешь стать поводом. Поводом для чего? Для того, чтобы поднять вопрос о целесообразности отмены ряда устаревших традиций. Однако везде одно и то же. Тут тоже подковерные игры имеются, во всей своей красе. Я стану поводом, развернется дискуссия, и в результате мне может неслабо прилететь, в том случае, если... да практически в любом случае. Не знаю, протянул я с сомнением. Вот так сразу в бутылку лезть, только-только заявившись на круг, это как-то не очень верно. Не лезь, согласился Олег. Не надо. Стой, хлопай глазами. Мы сами вопрос поднимем и сами будем его продвигать. Повторюсь, ты только повод, не более. Даже если нас причешут, то ты ничего не теряешь. Формально тебе предъявить будет нечего. И служить я все равно никому не стану, сообщил я ему. Не хочу. И правильно, одобрил мой собутыльник. Я, кстати, тоже в свое время отказался у стариков в прислуге бегать. Так они меня 10 лет после этого игнорировали. Дескать, сущий глуп и строптив не в меру. Вот ты, наверное, расстроился-то, хихикнул я. Не то слово, подтвердил ведьмак. Неделю по кабакам гулял, все обошел, от Гаваны до Узбечки. Короче, ты с нами? Фиг знает, пожал плечами я. Но, скорее всего, да. Я не нонконформист, но ваши устремления мне близки. Вот и славно. Олег достал из кармана какую-то бумажку, а следом за ним брендовый микротехновский нож. Щелкнул кнопкой, выскочило лезвие. «Сейчас кровью документик подпиши, а потом...» «Не буду». Я совсем протрезвел от таких слов. «Что за контракт с сатаной?» «А, повелся». Ведьмак чуть ли не в голос расхохотался. «Ха! Все-таки повелся. Потом подтвердишь Пашке, что я это сделал, лады? Мы с ним на ящик пива забились, что ты воспримешь все это всерьез». «Вообще все? Или только ересь с подписью?» — уточнил я. «Только проклятву на крови, естественно», — повертел ножом Олег, заметил настороженный взгляд официантки, сложил его и убрал в карман. «Остальное взаправду». «Да, ты не против, если я про тебя сам аксакалам расскажу? А ну как все же они проморгают тот факт, что ты есть?» «Вообще-то я был против». Но, с другой стороны, все равно когда-нибудь придется вступать в контакт со своей новой родней. Так что... «Валяй», — разрешил я. «Почему нет?» Собственно, на этом наша встреча и закончилась. Мы допили остатки коньяка, обменялись телефонами и договорились в следующую пятницу пересечься в будваре, что расположен в Котельниках, дабы я мог познакомиться с остальными ведьмаками из числа тех, кто решил пойти против системы. Это было не безинтересно, так что я ни секунды не думал, сразу дав свое согласие. Ну а что? Я за сегодняшний вечер узнал больше, чем за предыдущий квартал. И потом, надо же понять, как именно выглядят ведьмачьи знаки и где их раздают. Может, мне тоже свой собственный знак положен, а я его до сих пор не получил. Пока дошел до дома, меня порядком развезло, несмотря на то, что на улице стало ощутимо прохладнее. Так что в прихожую я ввалился уже в состоянии мешка с картошкой. «Ох ты мне!» — всплеснул лапками Родька, встревоженный тем, что я не стал с порога орать «Ужин на стол!», а вместо этого возился у вешалки, сопя и кряхтя. «Хозяин, да ты не как вином налился по самые брови!» «Вином?» — фыркнул я обиженно. «С вина меня так не сносит. Моя светлость коньяком накушалась». «Не знаю такого пойла», — пробормотал слуга. «Эх-эх, стало быть, вечерять не станешь. Ну и правильно. Иди-ка лучше, баиньки». «Благая мысль», — согласился с ним я. «Вот только позвоню кое-кому и спать». Почему получилось так, что я набрал Мезенцеву, а в результате меня соединило с бывшей женой, понятия не имею. Тем более, что и имена у них разные. Одна Женька, другая Светка. В смысле, в телефонной книжке они не рядом находятся. «Смолин?» — поинтересовалась у меня бывшая жена. «Ты на часы смотрел?» «Нет», — признался я, обескураженный тем, что вместо язвительной Мезенцевой слышу не менее саркастическую Светку. «Но за окном темно». «Да ты поддатый!» — восхитилась она. «Все, жизнь удалась. Теперь и я могу похвастаться тем, что мне бывший, как набухается, звонит. Скандалить будешь? Ну, как положено. Упрекать, что не поняла тебя, что сбежала. По маме пройтись можно». «Твою маму даже танк времен Первой мировой не переедет», — возразил я. «Почему именно Первой мировой?» «Их в те времена куда больше, чем потом изготовляли». «Изготавливали, то есть», — объяснил ей я. «По размеру. Задача была давить, а не снарядами пулять. Но и они бы перед Полиной Олеговной отступили». «Вот какая ж ты все-таки сволочь!» — почти с восхищением произнесла Светка. «Сколько лет прошло, а ты все еще ее не любишь?» «Ну, было бы странно, если бы по прошествии этих лет я воспылал к ней нежной страстью. Подобное проявление чувств противоестественно». «Ладно, оставим маму в покое», — предложила моя бывшая. «Чего звонишь? Только не говори, что денег занять. Тогда я решу, что стала героиней сериала». Да что им все эти сериалы дались? То Жанна про них вспоминает, то Светка. Им всем делать больше нечего, что ли, как только в телевизор пялится. «Случайно тебя набрал», — решил сказать правду я, не понимающе глядя на Родьку, который, выпучив глаза, странно жестикулировал и даже подпрыгивал на месте. «То на кухню покажет, то на дверь, то просто лапами машет». Звонил кое-кому, и вот... «К тебе попал». «Ха-ха-ха, ну да, конечно», — хрустально рассмеялась моя бывшая. «Все именно так и обстоит». «Да, именно так и обстоит», — начал злиться я, теперь вспомнив, как Светка иногда умела меня бесить. «Перепутал я номера. Перепутал». «В следующий раз набирай тщательнее». Голос Светки как-то потух, словно светлячок перед рассветом. «Пока». И линия разъединилась. «Хозяин!» — взвыл Родька. «Что ж ты? Надо было ее в гости зазвать, чайком напоить». «Каким чайком?» Решив, что на сегодня звонков хватит, и от греха подальше, положив телефон на тумбочку, возмутился я. «Сгинь, назойливый! Хозяин спать пошел. У хозяина того и гляди, вертолеты начнутся». И уже засыпая, я слышал, как на кухне Родька с гордостью сообщает кому-то, как видно, Вавиле Силычу. «Он нынче у меня назюзюкался в дрова. Вот теперь все как надо. Настоящий хозяин. А то как пятница, он трезвый. Куда это годится? Правда, меня не поколотил, но лихая беда начала». «Какие-то все-таки странные критерии хозяина пригодности услуг ведьмаков», — подумалось мне, а после я уснул. Утро было тяжким. Пью я крайне редко, тем более коньяк. потому в висках стучало, а в затылке ломило. И даже рассол, который мне в стакане припер Родька и откуда взял, не очень-то помог. «Ох!» Я вышел в прихожую и глянул на себя в зеркало. «Красив!» «Помят, но красив!» «Хозяин, завтрак на столе!» — подергал меня за руку слуга. «И это, вопрос у меня имеется!» «Если ты по поводу Светки, то иди сразу нафиг!» — посоветовал я ему. «Не обсуждается!» «Ой, жаль!» — вздохнул Родька. «Но я не о том. Ты же вчера с тем ведьмаком выпивал, что тебя у подъезда встретил!» «А ты откуда знаешь, что он ведьмак?» — усаживаясь за стол, спросил я. «Табличка на нем не висела. Визитку он тебе вряд ли вручил, а я и словом про него не обмолвился». «Хе, да не, что я вашего брата от человека или кого другого не отличу». Родька поставил передо мной тарелку с горячим бульоном, пододвинул поближе перешницу. «Извини, но из кубиков. Куры у нас в холодильнике нет. Надо бы купить. И еще муки, и гречи, и...» «Еще половину магазина, ту, что левая, с кондитерскими изделиями», — оборвал его я, берясь за ложку. «На вопрос отвечай». «Вижу я», — карабкаясь на табуретку, пропыхтел Родька. «Это не объяснишь. Моя судьба таким, как ты или он, служить. Вот и знаю. Я к чему? Это хорошо, что ты с другими ведьмаками дружбу завел. Скоро конец мая, ведьмачий круг соберется. Нам туда надо наведаться, хозяин. Обязательно надо».